Руднев приказал сегодня всем выдать двойную порцию вина и усиленное довольствие. Начиная с унтер-офицеров, матросы по очереди выпивали одну за другой обе чарки, крякали и вытирали усы оборотной стороной ладони. «Напоследок выпьем, чтоб глаз был вернее, когда по японцу станем наводить наши пушки», — бодро проговорил комендор Сайкин. «Да, драка должна быть жаркая. Кое-кто попадет и в царствие небесное», — отозвался артиллерийский квартирмейстер Зубов. «Не про матросов оно написано. Для нас, поди, черти в аду сковородки да клещи разгревают. Ждут не дождутся, дорогих гостей», — продолжал благурить Сайкин. «Хоть бы перед боем зря языком не трепал», — остановил его Бондаренко. Обычно не пьющий и получавший винные довольствия деньгами, он сегодня тоже подошел за своей порцией. «Ты что это, Петр Григорьевич?» — удивился унтер-офицер. «Кроме того, тебе от командира положена еще одна чарка. Пей сразу три, может, повеселее станешь. Набьем японц по первое число, долго будет помнить», — хвастливо заметил унтер-офицер Зубов. «Не хвались, идучи нарать», — оборвал его Бондаренко. «Сила у него большая, спротив варяга да корейца». «А ты раньше времени панихиды не пой, комендор», — ответил унтер и, сплюнув за борт, отошел. Бондаренко плотно пообедал, перекрестил лоб после еды и, не дожидаясь команды, направился к своей пушке. «Знатно поели сегодня», — встретил его Сайкин. «Никому отказа в добавке не было, ешь не хочу». — На полный брюх воевать легче, набитый живот не всякий осколок пробьет, — усмехнулся Бондаренко. — Дай-кась прикурить, Захарыч. Оба матроса деловито свернули цигарки и задымили махоркой. Кают-компании в этот день было необычайно оживленно. Предстоящий бой вызвал приподнятое настроение. Офицеры пригласили к себе в кают-компанию командира и потребовали шампанского. Содержатель кают-компании тоже постарался на славу и приготовил роскошный обед. За столом шел оживленный разговор. Офицеры торопливо поглощали все находящееся на столе, перебрасываясь шутками. — Надо поторапливаться, господа, — громко проговорил Руднев. — В половине двенадцатого мы снимаемся с якоря. Затем он приказал разлить шампанское. «За сегодняшнюю победу!» — провозгласил он. «Или смерть!» — дружно ответили ему офицеры. Перед концом обеда в кают-компании появился вольнонаемный кок офицерского камбуза Иван Кузьмич Криштофенко, или просто Кузьмич. Его круглое, как луна, багрово-красное лицо с заплывшими жиром живыми глазами было преисполнено торжественности. Белый халат и поварской колпак блистали белизной. — Разрешите, ваше высокоблагородие, обратиться к вам с просьбой? — подошел он к Рудневу. — Хочешь на прощание перед уходом с варяга сказать нам несколько слов? — спросил капитан. — Никак нет. Сколько лет вместе мы жили на варяге, в ладу да в мире? Негоже поэтому мне перед боем, как трусливые крыси, покидать свой корабль. Дозвольте остаться на крейсере и зачислиться добровольцем-матросом. С достоинством, — ответил повар. — Ай да молодец наш Кузьмич! — Конечно, оставайся. Будешь в бою при мне. — Господа, я предлагаю выпить за нашего кормильца и поильца Кузьмича, который готов идти с нами на смертный бой, — поднял свой бокал Руднев. —